засыпая еще нетронутые дома фонтанами искр и вызывая новые пожары. Демон огня пришел в Москву, и никто не мог сказать, удастся ли его обуздать. Кофи появился вместе с Дюроком. Два старых друга принялись за него в молчание, словно совершая некий ритуал, каждый погруженный в свои мысли, стараясь не проявлять беспокойства. Ощущение и княгини, и гофмаршала, вне всякого сомнения, были одинаковыми. Этот город, на который в разной степени они возлагали такие надежды, казался им теперь челюстями библейского чудовища, готовыми сомкнуться на их хрупких человеческих телах. Около половины первого ночи вспыхнул пожар в еще погруженном во мрак районе, а затем еще один пожар распространяется. Заметил Дюрок удивительно хриплым голосом. Да, круг замыкается. Я умоляю вас, друг мой, умоляю, разбудите императора, пока еще не поздно. Я так боюсь. Эти люди решили не оставить в Москве камни на камне. Он гневно пожал плечами. Да нет же, нет, это невозможно. Просто невероятно. Нельзя сжечь целый город, особенно таких размеров. Вы теряете самообладание из-за того, что горят предместья. Но наши солдаты действуют, и они быстро схватят поджигателя, если только поджигатели существуют. Вы еще сомневаетесь в этом. Да вы все слепцы. Уже несколько часов я пытаюсь убедить вас, что мы в смертельной опасности, а вы готовы принять меня за сумасшедшую. Я чувствую себя Кассандрой, старающейся урезонить троянцев. Видя неуверенный взгляд Дюрока, она предпочла больше не углубляться в античное сравнение. Гофмаршал двора сейчас явно находился за сотни лье от Трои. И Кассандра была, очевидно, последней особой, чьи достоинства он хотел бы обсуждать. К тому же возвращение Калинкура изменило ход разговора. На лице герцога де Висанс виднелись следы сажи. Его мундир был изрешечен маленькими дырочками от искр, и глаза из-под нахмуренных бровей смотрели мрачно. «Дела идут плохо», — признался он. Осмотр, который я произвел вокруг Кремля, убедил меня, что мы можем пережить неожиданную драму. Пожар везде берет верх. Все новые огни возникли на севере. Ветер раздует их с минуты на минуту. Но есть нечто и более ужасное. Что-что? Нечто более ужасное? Проворчал Дюрок. Не представляю себе, что это еще может быть. Помпы. Мы почти ничего не нашли. А те, что обнаружили, оказались негодными. И это не убедило вас в достоверности моих сообщений? Воскликнула возмущенная Марианна. Чего же вы хотите? Ведь я сказала вам и повторяю, что все это заранее обусловлено и подготовлено до мельчайших деталей. Что русские сами поджигают Москву по приказу их губернатора. И тем не менее вы все время отказываетесь выслушать меня. Да бегите же, черт побери, будите императора и что? Бежать? — оборвал Калинкур. — Нет, сударыня, нет.